Но справедливости ради добавим, что прелестная Анна, если оставить в стороне ее корыстолюбие и зависть, испытывала временами и приливы материнской любви. Ей не хотелось бы увидеть, как ее дочь, сокровище на вес золота, будет осквернена и обесчещена одним из этой троицы. В итоге она была полна неясных опасений и слишком много ела и убивала время тем, что провоцировала поставщика или Рансона, или, да-да, брата Анже, который пару раз в неделю ходил к ним ужинать, разумеется, чтобы заранее проверить, кого им с дочерью бояться больше, и с ужасом порой убеждалась, что всех троих. Оставалось утешаться, что она будет начеку, и что у Жанны хватит ума, чтобы не попасться, и главное тем, что опасность прямо завтра не грозит. Вот это и твердила она себе в тот день, когда пришел посланец из монастыря Святого Сердца. Послание было вручено прелестной Анне, когда она подкрашивалась перед зеркалом третий раз на дню. Мужчины были в гостиной. Брат Анже читал, но его длинный нос уже вынюхивал, что будет на ужин. Рансон с поставщиком играли в трик-трак. Вырванные из расслабленной неги, все трое вдруг вскочили, услышав грохот разбитой фарфоровой вазы, крики и топот ног, стремительно спускавшихся по лестнице. Тут двери распахнулись, и влетела Анна в слезах и в ярости, размахивая при этом полученным посланием, словно пытаясь вытрясти из него пренеприятное известие. «Исключена! Изгнана!» Мужчинам, обступившим ее, едва переводя дух, прочитала послание матери-настоятельницы. «Мадам! К моему великому сожалению, я вынуждена удалить из нашей святой обители вашу высокородную дочь, которая вела себя не так, как принято в наших святых стенах. Наш вельможный покровитель, монсеньор герцог Орлеанский, был свидетелем ее выходки, и знайте, что я поступила с его согласия, когда изгнала вашу дочь. Примите, мадам, мое глубокое сочувствие». Вот оно! И взбешенная Анна заехала письмом в физиономию поставщика. «Вот вам! Исключена, изгнана! Скажите мне всего святого ради, что же она могла такого натворить?» Мужчины попытались ее успокоить. «Может быть, ничего страшного?» — начал Рансон. «В монастырях такие строгости». «Строгости?» «Мало ей было строгостей. Прошу вас всех, мсье, когда появится здесь Жанна, быть к ней построже, и вас тоже», — добавила она по адресу брата Анже. Но больше всех досталось поставщику, который, пытаясь всех успокоить, произнес фразу, воспринятую Анной так, как он и думать не мог. «Посмотрим, посмотрим», — примирительно протянул он. «Не нужно так расстраиваться, пока не знаем, за что ее исключили. Такое малое дитя могло быть, скажем, просто слишком дерзко. А может быть и более чем дерзко. Мсье Рансон прав, в монастырях строгости». «Дитя?» — взорвалась Анна, передразнив поставщика. «Ах, миленькая дитятка, какие нежности к неблагодарной девчонке!» И тут-то поставщик и произнес злополучную фразу. «Ха! Но ведь рано или поздно она все равно должна была оттуда уйти, моя милая. И разве не пора ей познавать мир? А в нашем доме от ее присутствия прибавится очарование молодости». За что он получил пощечину, оставалось для него загадкой навсегда. «И более того, — напомнила Анна, — рассержен герцог Орлеанской». Она ушла, громко хлопнув дверью. Вернулась в будуар, чтобы снова подкраситься, хотя и заявила, что ужинать не будет. Мужчины сошлись на том, что Анна принимает происшедшее слишком близко к сердцу, хотя это служит доказательством, что похвально заботы о дочери, но, как заметил поставщик, может испортить цвет лица.